Глава вторая. Прибытие на Аркакис. Окончательная подготовка к посещению Аркакиса заняла все отведенное командиром время. Все прибыли в полной боевой готовности. Изменилось не только их настроение, а также настрой, но и все обмундирование с дополнительной экипировкой выглядело на несколько уровней выше. Наверняка Мария по личному приказу Хиро выдала из секретных запасов самое лучшее. Впрочем, именно этого командир и добивался. «Так, всем собраться!» – привлек он внимание людей. «Перед прибытием я тщательно все изучил из рубки управления. В этот раз нам придется действовать немного иными методами, чем мы привыкли. В обычной ситуации мы бы проверили местность на планете и просто перенеслись. Но в этот раз такой трюк не сработает. По неизвестным нам причинам, все наши технологии не могут вести наблюдение за тем, что происходит на Аркакисе. По сути, они блокируют любые поступающие с нашей стороны сигналы, и нам придется действовать на ощупь. В такой ситуации стандартный перенос может обойтись для нас очень-очень дорого». «Тогда как мы окажемся на планете?» Неожиданно вперед выступил глава ликвидаторов. «С помощью космического корабля? Разве в таком случае мы не привлечем к себе еще больше внимания? Пока мы будем спускаться, нас заметит слишком много врагов, и к тому моменту, как мы окажемся на Земле, нас могут окружить и взять в клещи. Может, будем действовать более радикально?» «Хо!» – заинтересованно погладил подбородок Хиро. Готовый план для прибытия у него уже был, но раз один из лидеров отряда решил высказать свое мнение, стоит его послушать. «Интересно, что же ты предлагаешь?» «Станция обладает огромным количеством самого разнообразного вооружения, неоднократно доказавшего свою полезность и боевую мощь. Раз Аркакис является закрытой планетой, и мы туда идем явно не на экскурсию, не лучше ли будет сделать несколько залпов, расчистить местность и после этого безопасно приземлиться?» «Идея интересная, но в ней множество недостатков. Я сейчас назову несколько из них, что даст вам повод для размышлений. Первое. Те, кто по каким-то причинам в этот момент оказались на планете. Пленники или прибывшие на нее гости, имеющие статус допуска... неважно. Мы можем ненароком задеть их, и кем мы тогда станем в глазах всей галактики? Безжалостными убийцами, готовыми ради достижения целей пойти на убийство невинных? Учитывая всю ситуацию вокруг нас, такая репутация может очень сильно опорочить наше имя и перечеркнуть множество наших планов, а также любые будущие дипломатические отношения с другими расами. А в самом худшем случае мы станем врагами тех, чьи родственники, друзья или боевые товарищи погибли от нашего массированного залпа. Развязывать новую войну в преддверии вторжения врага – не самая лучшая идея. Конечно, все сказанное имело место быть, если действительно будут задеты невинные. В любом случае, это слишком высокий риск, не оправдывающий цель. И второе, о чем также следует помнить, такое появление точно привлечет к себе еще больше внимания, чем прибытие неизвестного космического корабля, а предварительная бомбардировка точно запишет нас сразу во враги, и никакие дипломатические способности не помогут нам оправдаться. «Тогда что вы предлагаете?» Заинтересованно спросил глава ликвидаторов, тщательно взвесив все плюсы и минусы своего плана и полностью согласившись с озвученными доводами. Отправляться на незнакомую, крайне воинственную, по слухам, планету без малейшей разведки, таким небольшим отрядом, пусть и собранным из элиты различных отделов, все равно, что самовольно положить руку в пасть акуле. Неизвестно, что ей взбредет в голову, откусит или просто развернется и уплывет. «Мой план довольно прост», – улыбнулся командир, подступая к самому главному. задействовать мой личный космический корабль. В отличие от других имеющихся у нас средств передвижения, мой оснащен самыми последними технологическими улучшениями, и он сам по себе является секретным экспериментальным образцом. Благодаря сотрудничеству с магазином, его еще сильнее модернизировали и улучшили настолько, что прямо сейчас его можно назвать одним из шедевров инженерной мысли во всей галактике. Он также обладает режимом стелса, или, если говорить простыми словами, полной невидимости. Также при помощи меня и Мариоса с Лейлой мы наложим несколько специальных барьеров, которые позволят нам точно остаться незамеченными некоторое время. За отведенный промежуток времени, оказавшись в относительной безопасности от Земли, мы проведем разведку и переместимся на планету. Сам корабль приземляться не будет и сразу же отправится обратно на станцию, и таким образом все следы нашего прибытия будут скрыты. Нам останется лишь покинуть место высадки, а также замести оставшиеся следы. «Мне нравится план лидера», – не скрывая кровожадной ухмылки, произнес Катана. «Если все получится так, как говорится, то мы окажемся в крайне выгодном положении и будем на шаг впереди наших врагов. Думаю, ни у кого нет сомнений, что жители Аркакиса – наши враги. Для тех, кому плохо передали общедоступную информацию, я расскажу прямо сейчас. Против нас будет раса жукоподобных существ. Приготовьтесь сразу, что они будут находиться как минимум на уровне элиты или же даже боссов, если говорить по меркам Земли. Те же, кто зачищал шахту, лучшим сравнением будут короли. И это слабейшие среди них». Почти все восприняли озвученные Катаной сведения нормально, лишь несколько членов отряда ликвидаторов занервничали, но признаков ужаса или страха на их лице не было. Обычное состояние тех, кому предстоит встретиться с достаточно сильными по их меркам врагами. Но все это волнение пройдет, когда наступит время сражаться. Без преувеличения можно сказать, что среди жителей Земли, состоящих в отрядах, члены ликвидаторов считаются сильнейшими. Они проходили специальную подготовку под прямым руководством высших и лордов, и в их рядах почти все достигли статуса высшего, а командир подобрался вплотную к более высокому. Небольшой рывок, и он наверняка сможет перешагнуть это препятствие. Походу, нас ожидает самая опасная вылазка за все время с момента создания отряда. Так и есть, и более того. Хиро резко стал максимально серьезным, обведя каждого члена отряда взглядом, останавливаясь по несколько секунд на их лицах. Такое пристальное внимание заставило собравшихся занервничать еще больше, чем недавнее известие о силе врагов. «Вы прекрасно знаете мой характер. Я не из тех, кто любит что-то утаивать или недоговаривать важную информацию своим подчиненным. Сегодняшняя миссия станет для вас отправной точкой и будет иметь решающее значение для всех жителей станции. В дальнейшем нам предстоит встретиться с врагами, значительно превосходящими по силе наших предстоящих противников. Здесь и сейчас собрана элита нашей станции, и для вас это будет отличной проверкой. Справитесь, и тогда у нас всех будет шанс победить в предстоящей масштабной заварушке. Если же нет, то все жители Земли будут отправлены обратно на свою родную планету». «Все настолько серьезно?» – резко помрачнел глава ликвидаторов. «Лидер, я вас очень уважаю и готов следовать за вами куда угодно, но эти слова не дают мне покоя. Неужели действительно необходимо судить всю человеческую расу по тому, как справится один ее отряд?» «В другой ситуации мой ответ был бы такой. Нет, не нужно». Офицер хотел что-то сказать, но Хиро жестами показал ему подождать. Но сейчас все кардинально изменилось. События начали развиваться с невообразимой скоростью, и подвергать риску живущих на станции людей мне не хочется. Если сильнейший отряд, состоящий полностью из землян, не сможет противостоять на миссии даже такому врагу, то остальные и подавно. Я не говорю, что вы просто отправитесь обратно и о вас всех забудут в случае провала. Нет. Просто вас будет ждать настолько ожесточенные и трудные тренировки, что вам будет даже страшно о них подумать. Моя позиция ясна. «Сделаем все возможное», – уверенно произнес лидер ликвидаторов, на которого легла нешуточная ответственность совершенно неожиданно. Ему даже думать не хотелось о провале и о том, как его встретят на земле, если такое произойдет. Тем более он и его люди сейчас отвечают за огромное количество других жителей родной планеты, которые уже полностью привыкли и обжились на станции. Трудно представить их недовольство, если им придется ее покинуть и вернуться обратно домой, где им пришлось испытать все те ужасы и страхи. «Можете на нас рассчитывать?» «Тогда еще вопросы у кого-то остались?» Командир снова внимательно пробежался по лицам собравшихся и кроме нешуточной уверенности и боевого настроя ничего там не увидел. «Отлично, боевой дух ребят на самом высоком уровне. Отправляемся!» На этот раз Хиро использовал перемещение, и уже спустя несколько мгновений достаточно внушительный отряд начал устраиваться на корабле. Не прошло и 5 минут, как тот вылетел в открытый космос и направился к Аркакису, попутно включив режим стелс. Командир поставил на автопилот, задав координаты, и вместе с тиранами занялся установкой озвученного ранее барьера. На это пришлось потратить довольно много времени из-за сложного плетения и необходимости четко регулировать вложенную магическую силу, а также грамотно и равномерно распределить все необходимые плетения. В противном случае, сделай они барьер спустя рукава, и какой-нибудь старейшина, подобравшийся к Верховному или же уже достигший этой стадии аркаковец, смог бы их обнаружить. Это могло сразу же поставить операцию под угрозу срыва. «Мы подлетаем к Аркакису. Есть какой-то отклик?» Закончив с барьером, они переместились в рубку управления и удобно разместились на кожаных диванах. Вопрос был задан Мариеусу как нынешнему королю тиранов. Их особенность в том, что они могут ощущать представителей своей расы на довольно внушительных расстояниях, а король так вообще может охватить чуть ли не треть галактики. «Пока ничего такого нет. Вся эта планета ощущается как сплошное темное пятно. Вполне возможно, когда мы приблизимся к поверхности, смогу что-то почувствовать», — спустя несколько мгновений ответил Мариеус. «Зато я на мгновение смог ощутить очень слабый отклик, и я уверен, что он исходил от звезды». Она могла сильно рисковать, чтобы провернуть подобное, и не могла, а рисковала. Находясь в плену Ареса, следует быть максимально осторожным. «Далеко?» «Очень, почти на грани доступного мне восприятия. Думаю, если отправиться прямо сейчас на полной скорости в том направлении, полет займет не менее 2-3 недель», – устало выдохнул король тиранов. «Давайте пока не будем об этом. У нас совсем скоро не будет времени на что-то отвлекаться». «Хорошо», – кивнул командир. «Тогда просто отдохнем пока. Неизвестно, как скоро у нас еще смогут выдаться свободные минутки». «Лидер, с моей стороны вопрос может показаться крайне бестактным, но я уже не могу терпеть», – неожиданно решила заговорить Лиула. Видя, что Хиро на нее пристально смотрит, она продолжила: «Я уже давно не видела вашу жену и Венси. Они заняты одним очень важным делом». Действительно, от них уже давненько не было никаких новостей, но командир особо не переживал по этому поводу. Если с Обскурой что-то произойдет, он сразу об этом узнает. «Думаю, вернуться примерно к началу заседания совета». «Отлично!» – как-то разом успокоилась девушка. Хиро пристально на нее посмотрел, не понимая, почему она вообще об этом беспокоится. Не сказать, что его жена и Венси контактировали с Лиулой или что-то подобное. Может, виделись несколько раз и не более. Или же они все же знакомы? «После твоего вопроса у меня тоже один появился». Все же командир решил не откладывать свой интерес в длинный ящик и сразу разобраться. «Тебя с ними что-то связывает?» «Венси, моя хорошая подруга». Девушка сразу расцвела, когда о ней заговорила. «Мы много времени проводили вместе, пока наш король не созвал всех тиранов. Нас связывали именно дружеские отношения. Я не состояла ни в какой фракции, гильдии или подобном. А ваша жена Обскура однажды спасла мне жизнь, за что ей очень благодарна». «Не знал о своей жене таких деталей. Как же тесна галактика, хотя кажется, что она просто колоссальных размеров. Кто бы мог подумать, что они могли подружиться? Не расскажешь подробностей?» «По приказу Ареса члены фракции Владыки уже после окончания войны и подписания договора между всеми фракциями тайно проводили поиски оставшихся в живых тиранов. Ваша жена была лидером одного из таких отрядов и прибыла на планету, на которую в тот момент находилась я, вместе со своим сыном», – начала вспоминать Лиула. «В ее отряде находилось около 20 существ, включая пятерку старейшин, остальные на уровне лорда, как и ваша жена. Завяжись битва, пострадали бы не только ни в чем не повинные гражданские. Еще неизвестно, кто бы вышел из этой схватки победителем. По крайней мере, я так думала». «Они установили артефакт, наподобие того, который использовали на нас недавно на той планете. Ограничив использование магической энергии до нуля для меня, сами они могли пользоваться навыками. В таком случае мне бы пришлось очень нелегко. Обскура была той, кто обнаружила меня. Мы пересеклись взглядами, и уже в следующее мгновение могла начаться битва, но она жестами показала, что не настроена сражаться, и кинула мне браслет. С помощью него я смогла с сыном покинуть область, которую накрыл артефакт, а позже и планету. В противном случае они бы понесли серьезные потери в битве против меня с сыном, но, скорее всего, смогли бы меня убить или взять в плен. Наверняка ее сын уже взрослый лоб, возраст которого перевалил за несколько веков. Если он хотя бы достиг статуса лорда, то тоже являлся бы серьезной угрозой любому, даже старейшине. Так что ее слова про потерю не беспочвенны». Командир понял, что позже надо будет обязательно расспросить жену об этом поступке. Перед глазами Хиро появился голограф, на экране которого красовался красный восклицательный знак и крупная надпись «Опасность», а в следующее мгновение корабль сильно тряхнуло. Переключив изображение на наружные камеры, командир увидел довольно неприятную картину. Корабль атаковала по меньшей мере несколько десятков огромных летающих монстров. Каким образом они смогли обнаружить их присутствие, неизвестно, но факт остается фактом. На них напали. Корабль летел примерно в километре над уровнем Земли, и если в ближайшее время ничего не предпринять, сюда стянется еще больше врагов. Быстро сделав снимки поверхности, он выбрал показавшуюся ему самой безопасной точку и переместился вместе с тиранами к остальным своим подчиненным, которые были в полной боевой готовности от постоянных толчков и звуков удара по кораблю. Пока барьеры их еще сдерживают, надо действовать. «Отправляемся!» Спустя несколько секунд они оказались на твердой поверхности Земли и сразу же последовали за Хиро, который бежал к довольно большой скале. В это время на небе становилось все больше различных точек, быстро приближающихся в сторону корабля. Как только командир и его команда переместились, все защитные устройства корабля активировались и начали выкашивать противников, после чего судно развернулось и, набирая скорость, направилось в космическое пространство, собирая за собой все больше и больше врагов.